Гроф «Путешествие в поисках себя 2». Расширение опыта в пределах общепринятой реальности, пространства и времени. Выход за пределы пространственной границы. В трансперсональных переживаниях мы можем обнаружить, что пространственные границы между нами и остальной Вселенной не являются фиксированными абсолютно, и выйти за их пределы. При некоторых обстоятельствах возможно эмпирическое отождествление с чем угодно во Вселенных, в том числе со всем космосом в целом. Переживание двуединства. Этот трансперсональный опыт характеризуется ослаблением и растворением границ телесного эго и чувством слияния с другим человеком в состоянии двуединства при сохранении самотождественности. Переживание двуединства возникает также часто в систематических духовных практиках, особенно в традиции Бхакти, когда чувствует себя единым с гуру. Опыт дуального единства часто сопровождается глубоким чувством любви и святости событий. Есть особые упражнения, ведущие к таким переживаниям. Смотрение в глаза друг друга, внимание к дыханию другого, синхронизация дыхания, слушание, биение сердца друг друга. Отождествление с растениями и ботаническими процессами. Трансперсональные переживания, связанные с растительной жизнью, часто встречаются в необычных состояниях сознания. Часто они дают нам новое глубокое понимание соответствующих процессов и ведут к важным философским и духовным прозрениям. Наиболее важное из этих прозрений – осознание особого качества и частоты существования растений, делающих их образцом для духовной жизни человека. В отличие от животных и человека, растения в основной своей массе не убивают и не ведут хищнический образ жизни. Они живут в непосредственном контакте с Солнцем, жизнедающим принципом нашей планеты, непосредственным выражением творческой энергии космоса. Растения трансформируют эту космическую энергию в формы, которые могут быть полезны другим организмам. Жизнь растений не искажена неестественным стремлением стать чем-то иным, чем они есть на самом деле. Или заботой о будущем. Они воплощают в себе чистое существование здесь и сейчас, в полном контакте со своим непосредственным окружением, что является идеалом многих мистических школ. Индивидуальное сознание может отождествиться с Творцом и высшими космическими силами космической реальности, слиться с универсальным разумом супракосмической и метакосмической пустотой или абсолютом. Интересно, что о подобных явлениях представления кундалини говорится также в христианской мистической традиции, особенно в исихазме, восточно-христианской монашеской практике, опираясь на постоянные молитвы, в которые увлекаются все человеческие существа, душа, ум, тело. Цель этой, называемой Иисусовой молитвы, достичь божественного покоя или исихии. Подъем кундалини, шакти, может сопровождаться драматическими, физическими и психологическими проявлениями, называемыми крия. Наиболее поразительные среди них мощное ощущение тепла и потока энергии, проявляющегося вверх по позвоночнику и сопровождающегося интенсивными эмоциями разного рода. Различные энергетические явления тонкого тела особенно часто встречаются во время сеансов холотропного дыхания. Энергетические поля и потоки энергии могут ощущаться или визуализироваться закрытыми глазами. Другой пример из нашего пятидневного семинара напоминает описание тантрической литературы. Продолжая дышать, я начал ощущать невероятный всплеск энергии в области таза. В крестовой области находился мощный источник света и жара, излучавшихся во всех направлениях. Затем эта энергия начала подниматься вверх по позвоночнику, следуя строго определенной линии. На своем пути она зажигала дополнительные источники энергии в тех местах, где эзотерические карты помещают различные чакры. По мере того, как это происходило, я испытывал блаженное оргиастическое чувство. Одно из наиболее мощных переживаний этого сеанса возникло, когда энергия достигла области сердца. Я почувствовал такую невероятную любовь к миру и людям, что мне захотелось встать и крепко обнять всех. Энергия продолжала подниматься вверх. Достигнув макушки, она образовала фантастически красивый ореол розово-оранжевого цвета, как рисует тысячелепестковый лотос. Я почувствовал потребность согнуть ноги и соединить ступни, чтобы образовать замкнутый круг энергии. Мое энергетическое поле простиралось далеко за границы моего физического тела. Энергия текла вверх, вытекая из макушки, возвращаясь к нижней части тела и опять поднимаясь вверх. Я долго оставался в этом состоянии, извлекая силу и эмоциональное подкрепление из этой энергии. Глубокие изменения в сознании могут быть вызваны обеими крайностями в отношении дыхания. Интенсивным дыханием и длительным лишением дыхания или сочетанием того и другого. Мы пришли к выводу, что специфические техники дыхания менее важны, чем просто тот факт, что мы дышим быстрее и глубже, чем обычно, полностью сосредоточиваясь на том, что происходит при этом внутри. Стратегии холотропной терапии – доверять внутренней мудрости тела. Рекомендуется прислушиваться к внутренним ключам организма, а не следовать некоторой внешней концептуальной схеме. Мы многократно убеждались в справедливости наблюдений Райха, что психологические сопротивления и защиты используют механизм ограничения дыхания. Увеличение частоты и глубины дыхания, как правило, ослабляет психологические защиты и ведет к освобождению и проявлению бессознательного и сверхсознательного материала. Не пережившим этого процесса или не бывшим свидетелем, трудно поверить, насколько мощной и эффективной может быть это такая техника. Порой длительное интенсивное дыхание ведет к возрастающей релаксации, чувству расширения и благополучия, к видению света. Мы исполняемся чувством любви, мистической связи с другими, природой, всем космосом, с Богом. При подготовке к сеансу надо говорить, что переживание такого рода в высшей степени целительно, и следует поощрять и поддерживать. Удивительно, но многие испытывают трудности в принятии экстатического опыта, если только ему не предшествуют тяжкие страдания или непосильный труд, да даже и при этом условии. Они полагают, что не заслуживают этих экстатических переживаний и реагируют на них чувством вины. Если эта проблема выяснена, и мы готовы принять свой опыт, сеанс может проходить от начала до конца без малейшего вмешательства терапевта и быть чрезвычайно благотворным и продуктивным. Вероятность такого мягкого протекания возрастает по мере увеличения числа холотропных сеансов. В большинстве же случаев интенсивное дыхание поначалу приносит более-менее драматические переживания в форме интенсивных эмоций или психосоматических проявлений. Даже весьма значительное интенсивное дыхание в течение долгого времени не ведет к классическому гипервентиляционному синдрому, а обеспечивает все большую релаксацию, интенсивные сексуальные чувства или даже мистические переживания. У других возникает напряжение в различных частях тела. Продолжение интенсивного дыхания ведет не к увеличению этих напряжений, а к их кульминации, за которой следует глубокая релаксация. Это последовательность по своей структуре напоминает динамику сексуального оргазма. Кроме того, при продолжении холотропных сеансов существует тенденция последовательного уменьшения общего объема мышечных напряжений и неприятных эмоций. По-видимому, организм реагирует на изменяющую себя химическую ситуацию тем, что выносит на поверхность более-менее стереотипным образом различные старые глубоко укоренившиеся напряжения и дает им периферическую разрядку. Второй механизм представляет собой нечто новое в психиатрии и психотерапии. По-видимому, является в некотором отношении даже более эффективным. Здесь глубокое напряжение выходит на поверхность в виде длительного мышечного напряжения или спазмов. Поддерживая в течение продолжительного времени такое мышечное напряжение, организм потребляет огромное количество связанной энергии, затем упрощает свое функционирование, освобождаясь от нее. Типичный результат хорошего холотропного сеанса – глубокое эмоциональное облегчение и физическое расслабление. Многие рассказывают, что чувствовали себя при этом более расслабленно, чем когда-либо раньше. Продолжающееся в течение сеанса интенсивное дыхание оказывается таким образом чрезвычайно мощным и эффективным средством уменьшения стресса и ведет к эмоциональному и психосоматическому здоровью. Обычно напряжение достигает своей кульминации, за которой следует глубокое расслабление. Когда это происходит, мы чувствуем, что энергетический блок снят, и энергия может свободно протекать через руки. Много лет мы могли наблюдать, что субъективные чувства разблокирования сопровождаются необыкновенным освобождением подавляющего импульса, лежавшего в основе спазма. Особенно важно воздерживаться от каких-то оценок относительно исполняемой музыки, от попыток догадаться, чья это музыка, какой культуре она принадлежит, на какое знакомое произведение она похожа, оценить какого качества исполнения, какой тональность она исполняется, какого качества записи музыкальной аппаратуры, на какой запись воспроизводится. Музыке надо дать воздействовать на душу и тело совершенно спонтанно, элементарно. Тогда она оказывается мощным средством создания и поддержания обычных состояний сознания. Музыка, используемая для этой цели, должна быть технически высочайшего качества, достаточно громкой, чтобы увлечь такого. Когда такого рода звуковая технология изменения состояния сознания используется на эту ранее описанной технике дыхания, она усиливает воздействие друг на друга, и их сочетание, как правило, как средство психотерапии и самоисследования, оказывается чрезвычайно мощным. Процедура холотропно-энтропной терапии. Другой способ проведения релаксации может быть таким. Ведущий последовательно называет отдельные части тела, начиная со ступней ног и постепенно поднимаясь вверх. Стопы, икра, бедра, ягодицы, мышцы живота, поясница, длинные мышцы спины, грудь, плечи, руки, кисти, шеи, горло, челюсти, мышцы лица. Лоб, затылок. Участники стараются расслаблять все части тела и мышцы, которые называют. В области тела, где обычно легко расслабляются, не представляет проблемы. В тех же частях, где мы испытываем сильное напряжение, расслабление может не удастся. В таком случае полезно сначала увеличить напряжение, которое некоторое время поддерживает его, а затем отпустить. Порой кажется полезным направляемое воображение, включая таким образом, как океан, волны, морские формы жизни, медузы, водоросли или сцены, связанные с приятными воспоминаниями. Когда тело у нас расслаблено настолько, насколько это возможно при данных обстоятельствах, можно переходить к успокоению ума и созданию установки, оптимальной для предстоящих переживаний. На этой стадии мы предлагаем участнику возможность сосредоточиться на настоящем моменте, ощутить здесь и сейчас, ощутить тело. Точно так же следует отказаться от предвосхищения будущего, в частности, оставить всякое программирование предстоящего сеанса. Природа холотропной, так же как и психоделической терапии, такова, что в процессе ее проведения автоматически выявляется материал наиболее актуальный в данный момент времени. Касается также и последовательности сеансов с активными проблемами оптимальной терапии. Наиболее верный подход в том, том, чтобы не пытаться анализировать, полностью довериться мудрости тела и бессознательному, а также сверхсознательному процессу. Предлагается сосредоточиться на дыхании, прочувствовать его естественный ритм, поначалу не стараясь его изменить. На этой стадии полезно визуализировать дыхание как облако света, мысленным взглядом проследовать за ним до таза, ног, затем снизу вверх. Представьте себе, что пока же дыхание движется по телу, оно создает открытое пространство, наполняющее каждую клетку организма светом. Далее частота дыхания увеличивается, делается полнее и эффективнее, чем обычно. Детали процесса, частота и глубина дыхания, дыхание ртом или носом, участие верхних частей или диафрагмальных областей живота представляется органической интуицией. Когда дыхание становится достаточно быстрым, ведущий готовит дышащего к появлению музыки, рекомендуя отдаться потоку, процессу дыхания и тем переживаниям, которые могут возникнуть, не анализируя их и не пытаясь их изменить. С полным доверием к процессу.